с процессионным движением, что их беспокоило воздействие этого явления на мир живых и что их особенно интересовал Млечный Путь. Я предположил, что звезды были животными и что топографические обозначения предназначались для кодирования положения Солнца в небесной сфере. Мифы отзывались. Теперь с анскими представлениями о Млечном Пути я оказался на поворотах небесной реки, обладавшей рядом таинственных мостов и бродов в мифологических местах, знакомых любому исследователю мифологии Старого Света. Нашел ли я в Андах учение, которое некогда охватило земной шар? Поначалу я находил, что один полный значение факт был особенно трудно игнорировать. Для андских астрономов север был верхом. Для тех из нас, кто живет в умеренных широтах северного полушария, север — это верх, потому что полярная звезда находится высоко в северном небе и потому что зимнее солнце расположено низко в южном небе. В южных Андах северная полярная звезда постоянно не видна за северным горизонтом, наоборот — южный небесный полюс Земли находится выше горизонта, и хотя он не так высоко в небе, как в умеренных широтах, этот полюс мог бы, по крайней мере, быть лучшим кандидатом наверх, чем север. По сути, солнце декабрьского солнцестояния находится только на 10 градусов южнее зенита, в полдень на широте Куско, 13 градусов южной широты, в то время как солнце июньского солнцестояния заметно ниже, примерно на 36 градусов от и севернее зенита в полдень. На этой широте около 4 часов дня в декабрьское солнцестояние солнечного света больше, чем в июньское солнцестояние. Тем не менее, в андской мысли север находился выше юга. Верхний Куско был северной половиной города. Высочайшая гора стояла за июньским солнцестоянием. Северная граница империи инков обозначалась рекой, называемой самой высокой частью лазурного здания. На первых порах я игнорировал такого рода данные. Я не мог найти никакого объяснения в литературе, почему в южных Андах север должен был величаться таким образом, и продолжал думать, что я что-то упустил. Я оперировал своего рода смутной гипотезой, согласно которой идеи, воплощенные в техническом языке мифологии, могли спуститься к Андам и дозревать там в течение неизвестного отрезка времени, чтобы в конечном счете оказаться повторно изобретенными для южных широт. Только после того, как я сам наблюдал в планетарии результаты предположения о том, что север был вверху, высочайшей горой, являвшейся самым северным положением Солнца в небесной сфере, я начал осознавать, что астрономическая система Анд могла быть пришлой как-то более непосредственно. Если север был вверху, тогда вверху было также что-то еще. Возможность того, что на андскую цивилизацию существенно повлияло учение ошеломляющей древности. И если такое учение продолжало жить и процветать в новом свете во времена конкисты, то это подразумевало, что андская цивилизация сохранила вплоть до самого начала современной эры ту часть наследия человечества, которая, как мыслилось, существовала лишь во фрагментированном виде среди различных памятников древности Старого Света. Следовательно, поскольку я обратился к андским знаниям о Млечном Пути, зарегистрированной в изобилии и изначально незнакомой испанским конкистадорам информации, мой разум допускал возможность того, что я мог бы основательно рассмотреть пласт человеческой мысли, заложенный в основных принципах, из которых возникли не только великие религиозные традиции планеты, но также и практика точного научного наблюдения. Мы приступаем на научной основе к андскому пониманию сложной геометрии Млечного Пути. Существует ряд серьезных помех на пути к пониманию астрономического уровня мифологии. Некоторые связаны с тисками предвзятого мнения о том, что могли знать древние и до какой степени они были способны или заинтересованы распространять свои знания посредством мореплавания. Но среди сущих затруднений нет большей помехи,